Глава 6. Дни пролетели слишком быстро, чтобы успевать за ними следить. Женщина, мама Фоньки, оказалась, мягко говоря, странной. Не знаю, что на нее повлияло. Нападки соседей? Или все же то, что было до появления здесь? Обнимая ладонями кружку с горячим отваром, она тихо рассказывала о себе, о рождении единственного сына, о том, как сильно когда-то любила. А я смотрела на нее, на подростка, который с тревогой наблюдал за матерью, и понимала. Одинокая женщина просто опустила руки и больше не хочет бороться. Ее не бьют, прилюдно не толкают, но и помощи не оказывают, да и смотрят с презрением. Владимир удерживает селян от куда более серьезных нападок. Быть высеченным прямо в центре поселка, на глазах у всех жителей, не хотелось никому. А как оказалось, староста таким нехитрым способом воспитывал не только детей, но и взорвавшихся взрослых. Ратибор пришел в себя на следующий день. Боль была дикой, но все же он был рад, что ногу удалось спасти. Увы, но коллегам жизни в деревнях нет. Лекарь прибыл почти через 4 дня. Только вот увидеться нам так и не удалось. Хотя посмотреть на врача из другого мира очень хотелось. Но мы с Янкой были заняты. Собирали травы для грудного сбора. Отвлечься и получить нагоняй не хотелось. Да и я не ветреная студентка, чтобы вместо задания пялиться на постороннего мужика. Когда мы с дочерью вернулись, мама сказала, что лекарь уже отбыл, отказавшись ночевать, потому как в соседней деревне тоже есть больной. Выдал обезболивающие пилюли, забрал монеты, собранные всей деревней, и отбыл, на прощание сказав, что травница с помощницей сделали все как надо. Хотя он просто бы отрезал ногу. Благодарности Ратибора не было конца. Это тоже со слов мамы. Потому как я боялась приближаться к дому, который словно Цербер охраняет Авдотья. Женщина, которая едва не стала вдовой, так и не поняла, что мы буквально с того света вытащили ее мужа. Но да и ладно, не мне ее судить. Сам же больной пока соблюдал постельный режим, хотя и ворчал, что ему следовало бы уже заготавливать сено на зиму. Осень уже вступила в свои права. Слишком быстро прошло бабье лето, порадовав нас теплым солнцем и легким ветром. Теперь все чаще шли дожди. Но они не мешали людям готовиться к главному событию, которое происходит раз в полгода. А точнее, ярмарка. Мы тоже к ней готовились, запасаясь редкими и ценными травами. Мама сказала, что сырье продавать намного выгоднее, чем делать мази и снадобья. Если поначалу я сомневалась, то потом, когда настало время ехать на ярмарку, полностью согласилась с женщиной. Травы пучками утрамбовывались в мешок. Получалось, хоть и объемно, но довольно легко. С бутылочками и баночками было бы сложнее. Как только выпал первый снег и ударил слабый мороз, мы двинулись в сторону единственного крупного поселения в округе. Владимир благородно выделил нам место в своей телеге, позволяя ехать не верхом, на арендованной лошади, а в комфорте. У меня и мысли не возникло, что стоило бы остаться дома. Мне нужно знание. Да и Янка соскучилась по приключениям. Да и спать на земле нам не пришлось. Там же, в телеге, укрывшись шерстяными одеялами, мы пережидали ночь. На косые взгляды я не обращала внимания. Хотя я понимала, что мой выбор ночевать в одной телеге с мужчиной только еще сильнее разодорит слухи. Мама хмурилась и поджимала губы, но на холодную землю спать не отправила. Лишь предупредила, что теперь все станет еще сложнее. Конечно, Владимир порывался проявить благородство и лечь на земле. Но тут уже встала в позу я. Спать на снегу, пусть и в теплом плаще, да еще и под одеялами, не то, что нужно для здоровья. Не дай бог, простынет. После моего заступничества и заботы о здоровье постороннего мужчины, староста начал смотреть на меня по-другому. Да и не только смотреть, но и ухаживать по мере сил и возможностей. Я его понимала. Одинокому мужчине хотелось тепла и заботы, а не только следить за порядком в отдельно взятой деревне. Только вот, я была не готова к отношениям, хотя его внимание мне льстило. Мама качала головой, когда я бубнила, что не хочу замуж. Впрочем, замуж мне не предлагали пока. А вот плюсы от ухаживаний были. Как минимум, селяне перестали кривиться, когда я спускалась к костру. Конечно, перестали они именно из-за страха, а не потому, что резко зауважали. Но и то хлеб. Немного можно продержаться. В Дорад, город, названный в честь первого правителя королевства, мы въехали после обеда. Завтра должна была начаться ярмарка. А пока необходимо найти место для ночлега и разобрать товар, чтобы завтра не тратить на это время. И первыми предложить скупщикам травы. Впрочем, это не было проблемой. Постоялых дворов с низкой стоимостью было вполне достаточно. В одно из таких заведений мы и заселились, сняв один номер на троих. И уже после того, как разобрали травки и искупались в бочке, мы легли в кровать. «Арника», — тихо окликнула меня мама, когда Янка уснула. «Я завтра познакомлю тебя со своим старым другом. Если что, обращайся к нему. Мужик хороший, поможет». «Такое ощущение, что ты со мной прощаешься». Я нахмурилась и внимательно посмотрела на женщину. «Не переживай, не прощаюсь. Но на всякий случай ты должна знать, к кому обращаться». На следующий день мы отправились на главную площадь, где и проходила ярмарка. Сама площадь выглядела как пустырь, который окружали дома. Не скажу, что большая. Все же я привыкла к более крупным масштабам. Но смотрелось все аккуратно, учитывая, что все дома были не выше второго этажа. Главной достопримечательностью оказалась не церковь, которую я ожидала увидеть, а дом. Длинный, двухэтажный, с каменными колоннами, что было редкостью в этом мире. Ведь дома вокруг были деревянными. «Запомни, Арника, это здание», — наставительно сказала мама. «В нем находятся все основные службы города. Здесь можно найти работу, найти жилье, оплатить налоги и поговорить с городовым». Я кивнула, давая понять, что запомнила, и огляделась. Жизнь потихоньку закипала. Купцы приезжали один за другим, устанавливали навесы, выкладывали товары на прилавке. Подходили дородные женщины в белоснежных передниках и с благоухающей выпечкой в корзинах. Несмотря на то, что мы плотно позавтракали на постоялом дворе, во рту собралась слюна. Настолько вкусно пахло. Мама заметила, что и я, и Янка слишком уж часто сглатываем, буквально пожирая глазами стоящую около нас женщину. «Выпечки захотели?» — усмехнулась мама. «Ну, идемте, купим. А потом травы продавать, пока народ не набежал». Янка выбрала себе сладкий пирожок с яблоком, а я с картошкой. Отойдя чуть в сторону, чтобы не мешать людям, мы с Янкой вгрызлись в свежую выпечку. «А здесь есть храмы или церковь?» — поинтересовалась я. «Есть, но ты не увидишь их на главной площади. Ни в одном городе», — объяснила мама. «В отличие от Земли, в этом мире храмы не имеют влияния на политику. Они отдельно. Проводят обряды, регистрируют рождение детей. Нет даже агитации, но она и не нужна. Никто и не сомневается в наличии богов. Здесь их, в отличие от привычного тебе мира, много». «А ты веришь?» – тихо спросила я. «А ты?» – усмехнувшись, мама задала встречный вопрос. «Помнишь ли, как попало?» «Но вот приспособиться было сложно, да. Я же привыкла к другому. Доели? Идем уже». Травы продавать оказалось занимательно. Хотя бы потому, что мама торговалась и боролась за каждую серебрушку. А одному даже пообещала бороду в бантик завязать, если он еще раз попытается ее обдурить. Купец возмущался, конечно, но не особо. Мы с Янкой хихикали, стоя чуть позади, чтобы не мешать разборкам. Чуть позже, когда мы прошлись по всем палаткам, узнали расценки, я спросила у мамы, почему она не хочет заниматься продажами. Ведь, судя по всему, коммерческая жилка в ней есть, как и хватка. Но мама лишь отмахнулась. «Стара уже, хочется спокойствия. Да и купцы здесь в основном мужчины. Дороги хоть и спокойные, но нападения разбойников бывают на трактах. Ну и зверьё дикое». Как только травы были проданы, а кошелек мамы значительно пополнился, мы двинулись к постоялому двору, в котором жили. Но по пути зашли в неприметную таверну. В нос ударило запахом перегара. А оглядевшись, я поняла, что имела в виду мама, когда говорила, что открыть таверну или ресторацию – плохая идея. Что-то необычное, типа кофейни или лаунж-бара, конечно, не подойдет. Хотя бы потому, что не хватит финансов, чтобы дело стало доходным. «А, баб Веся!» Из-за прилавка к нам направился пожилой мужчина. Он радостно распахнул объятия и обнял маму. «На ярмарку? А куда еще?» — крякнула женщина, потому как объятия оказались слишком крепкими. «А ты случайно ничего мне не привезла?» И взгляд такой, с хитринкой, несколько заискивающий. «Да как бы я забыла!» — воскликнула мама и полезла в холщовый мешок. «Держи. И спину береги, а то знаю я тебя». В ладони мужчины легла баночка с мазью. Судя по цвету, от боли в спине. «Познакомься, это Арника, дочка моя. А вот Яночка, внучка». Мама указала на нас рукой. «А я Дорат», — громыхнул трактирщик. «Идемте, я только вот такую похлебку сварил, язык проглотите». Нас завели в кабинет. Накормили действительно очень вкусным обедом и оставили. Мама и Дарат вышли, оставив нас с Янкой пить чай. Какой-то важный разговор был у травницы к трактирщику. Конечно, несложно догадаться, о ком пойдет разговор. Спустя минут 15 мы бодрым шагом шли к постоялому двору. «Мы домой сегодня?» — поинтересовалась я. «Нет, домой только послезавтра», — покачала мама головой. «Завтра закупимся необходимым. Надо не забыть куриц купить на еду». «А они какие-то особенные?» — удивилась я. «Чем-то отличаются от тех, что бегают по двору?» «Завтра увидишь», — тихо хихикнула мама. «И вот еще что». Мама резко остановилась, словно что-то вспомнила. «Знаешь, а пойдем-ка в главный дом», — пробормотала она. «Все же прав, Дарат. Во всем прав». «О чем ты?» Я нахмурилась, но пошла следом. «Счетоводу города монеты можно оставить. Под расписку, разумеется. Не под проценты, как в столице, а так, на хранение. Вот и отдадим ему монетки. Пусть лежат. А расписку на тебя напишем». «Зачем?» Мне стало страшно. Я еще раз внимательно посмотрела на маму, но никаких изменений не увидела. «Пусть будут», — улыбнулась она. «Я хотела Дораду оставить, но переубедил он меня. Посоветовал счетоводу отдать. Так оно надежнее будет». «А что останется нам?» — нахмурилась я. «Не переживай. У меня были кое-какие накопления. Вот их и отдадим». «А дочь? Как же настоящая Арника?» Допытывалась я. Мне казалось неправильным все, что сейчас происходит. «Ей они не нужны», — буркнула мама и пошла вперед, давая понять, что разговаривать она больше не хочет. Мы дошли до главного дома в полном молчании. Мама словно постарела, шла сгорбившись и не замечая ничего вокруг. Мне даже пришлось ее пару раз уводить с дороги, ибо она вообще ничего не видела впереди себя. Я же думала. Видела же, с какой любовью женщина поглаживала платье. Как говорила о дочери. Неужели поругались? Но разве это повод? Вот так оставить все, что у тебя есть, посторонней девушке? Счетоводом оказался пожилой мужчина в огромных очках. Как я и рисовала в своем воображении, он сидел за огромным столом, склонившись над бумагами. Вокруг него лежали документы, то тут, то там. Без какой-либо системы. Хаос. Одним этим словом можно было объяснить, что творилось в кабинете главного счетовода города. Я нахмурилась. «Разве не должно быть чисто и все систематизировано у человека, который занимает столь высокую должность?» «Ваше благородие», — окликнула мама счетовода. Мужчина поднял голову и прищурился. Видимо, зрение было уже слишком плохое, раз даже очки не позволяли видеть ясно. «Ах, это вы!» Мужчина снял очки и протер глаза. «Что привело вас ко мне?» «Да еще и с двумя юными леди». Я ни капли не удивилась знакомству счетовода и мамы. Кто знает, сколько еще секретов и сюрпризов хранит пожилая женщина. Дочка эта моя, Арника. И внучка Яночка. Представила нас мама, погладив Яну по голове. Монету на сохранность оставить хотим. Старичок зарылся в бумагах, бормоча под нос. Где-то здесь было. Я же видел. Мам, а это точно безопасно? Шепнула я едва слышно. Оставлять деньги человеку, который нужную бумажку на столе найти не может. Не обращайте внимания на беспорядок, милая леди. Счетовод хоть и стар, но со слухом проблем нет. Я бы даже сказала, слышал он очень хорошо. Потому что даже Янка, стоявшая рядом, не обратила никакого внимания на мои слова. Я свое дело знаю очень хорошо. А это... Мужчина махнул рукой на горы бумаги. Это все не столь важно. Главное, чтобы монеты хранились как положено. Спустя пару минут нужный лист был найден. Как я и предполагала, искал счетовод не просто чистую бумагу, а бланк с золотым тиснением. Мне даже в руки было страшно брать такую красоту. Тем более здесь я еще ни разу не видела идеально белую гладкую бумагу. Шероховатая, темно-серая, иногда с коричневатым оттенком или желтая. Да, подобная бумага была в ходу, но не такая. Давненько я здесь не была, многое изменилось. Хмыкнула мама, разглядывая бланк. «А, это все наша королева!» Посветлев, начал рассказывать счетовод. Сказала, что старая система безнадежно устарела. Да и вообще, для удобства пора вводить какие-то там банки. «Не понимаю, зачем банки в казначействе и в счетоводных палатах? В них монеты хранить? Так неудобно же!» Но ее величество непреклонно. Сказала, что банком быть. Но это потом. А пока все расписки должны быть вот на такой бумаге и храниться в специальных шкафах. Нам тоже такое принесли. Оказалось, не горит. И открыть может только владелец. То есть я. Сейф. Я настолько удивилась, что сказала вслух. «Вот, точно! Сейф!» — воскликнул старичок. «Слово-то какое интересное!» «По мне, так сундук сундуком. Только больно тяжелый. Но оно и хорошо, не утащу». «Это когда это его величество женился?» — удивилась мама. Вроде как в прошлом году еще даже невеста выбрана не была. Сами знаете, до нас новости долго доходят. Да, почитаю пару месяцев назад. Немного подумав, отозвался счетовод. Да, как раз я поехал в столицу с докладом, а там свадьба. Меня отправить обратно хотели. Только ее величество настояло, чтобы меня приняли. А потом, как начала говорить, столько слов странных. Все говорило, что наше королевство самым успешным будет. А его величество только и делал, что посмеивался и с обожанием на жену смотрел. Слово против не сказал. «Как интересно», — пробормотала мама, прищурившись. «И я же...» Слушала про деятельную королеву и не могла поверить. Не может же обычная попаданка стать королевой. Она должна быть родовита, знатна, голубых кровей. Или, может, я ошибаюсь, а королева — просто принцесса из другого королевства, более развитого. Мама внимательно заполнила бланк и достала монеты. Вместе с счетоводом они принялись пересчитывать монетки. и сразу же менять их на золотые, чтобы удобнее было хранить. 50 золотых легли в новенький бархатный мешочек с биркой, который выдал счетовод. Мешочек был убран в сейф, который оказался запрятан за шкафом. А бланк, после того, как я вывела свое имя, положен в специальную папку. Попрощавшись со счетоводом, мы вышли наконец на улицу. «Интересные дела творятся нынче», — тихо сказала мама, мельком глянув на меня. «Тебе тоже показалось, что королева из нашего мира?» — шепотом спросила я. «Похоже. Но не думаю, что это облегчит тебе жизнь», — строго сказала мама. «Даже если это и так, хотя я сомневаюсь, никто тебя и близко к королеве не подпустит, как и королю. Да и не можем мы знать, как ее величество относится к своим соотечественникам. Может, испугается и решит казнить. А может и обрадоваться, сделать первой придворной дамой. В любом случае, риск слишком велик». Я приуныла. К сожалению, мама права. Никто мне не даст гарантии, что даже если каким-то чудесным образом я познакомлюсь с королевой, то выйду из дворца живой и здоровой. Еще и подставлю дорогих мне людей. А еще было немного страшно. Кто знает, какой опыт решит принести королева в этот мир. И как он отразится на живущих здесь людях. Все же до многих новшеств люди должны банально дорасти, дай им аппаратную медицину и полеты в космос. Есть шанс, что разразится война. А многие так вообще с ума сойдут. Следующий день начался со спешки. Оказывается, закупаться тоже следует с самого открытия, чтобы успеть купить все самое лучшее. А затем еще раз вечером, когда купцы стараются сбыть оставшийся товар. Иногда скидка настолько велика, что едва покрывает расходы купца. Но все равно это выгоднее, чем тащить нераспроданный товар обратно. Тащить с собой Яну не хотелось. Но и оставить дочь было негде. Поэтому малышка плелась следом за нами, крепко держась за мою руку. Моя вторая рука была занята корзиной, в которой были мешки для покупок. Мы с мамой обсудили, что следует приобрести. Поэтому шли целенаправленно. Для начала посетили ряды трав, покупая то, что не растет в наших краях. Заодно купили у одного из торговцев подробный травник. Примерно такой был у мамы. Но в новом оказался еще и вкладыш с описанием косметических средств и настоек. Мама хмурилась, считая, что это не так уж и важно для деревни. Но какая женщина не захочет выглядеть красивее? К тому же травы нужны были простенькие, которые растут у нас едва ли не во дворе. Таскать товар за собой мы не решились. Одна медная монетка мальчишке-носильщику. И он сам отнес наши покупки на постоялый двор. Проходя мимо лавок с книгами, я замялась. Денег своих у меня не было, а просить у мамы последние монетки не позволяла совесть. Но что-то. Мама заметила заминку и обернулась. «Янке книжку бы какую. Травник для нее слишком сложен. Учиться читать на нем практически невозможно. Особенно, когда большую часть слов не понимаешь». «Ты права». Мама серьезно кивнула. «Я и не подумала об этом». «Можно мне сказку?» Тихо, едва не шепотом спросила малышка. Она во все глаза смотрела на большой сборник сказок в кожаном переплете. «Два золотых. За меньше не продам», — отрезал торговец. «С ума сошел?» — ошалела мама. «Ты где такие цены видел? В столице?» «Нет монет, нет книги». Мужчина не желал делать даже малейшую скидку. «Идемте отсюда». Мама недовольно нахмурилась и потянула нас дальше. «Пусть остается со своими сказками, но без денег». Я лишь вздохнула и поплелась следом. «Сумма в 2 золотых слишком велика для нас. Особенно сейчас, когда большую часть мы оставили счетоводу на хранение. Но не успели мы и 5 шагов сделать, как нам навстречу попался Владимир. Староста, увидев нас, широко улыбнулся, отчего лицо стало светлее и добрее, и подошел. «Как проходят покупки?» — поинтересовался Владимир. «Вижу, вы без обновок. Неужели не приглянулось ничего?» «Мы отправили травы с носильщиком на постоялый двор», — отозвалась я. Мама молча отступила в сторонку, давая нам поговорить. «Интересно, мне кажется, или она намеренно не вмешивается в разговор, давая нам лучше узнать друг друга?» «А почему Яна плачет?» — забеспокоился староста. «Что случилось, милая?» Мужчина присел перед Яной, которая молча глотала слезы. «Я хотела сказки, но вредный дядя нам их не продал». С детской непосредственностью призналась дочь. Владимир непонимающе посмотрел на меня. Сборник, который выбрала Яна, оказался слишком дорогой. «Мы пока не можем себе этого позволить. А торговаться купец не захотел. Мы купим в другом месте», — оправдалась я краснее. «Стало неимоверно стыдно, что мы не можем купить малышке обычную книжку». «Не думаю, что вы найдете дешевле», — нахмурился староста. «Дело в том, что книги сейчас слишком дорогие. Пока, во всяком случае. Я слышал, что запускает какое-то новое производство, отчего книги станут намного дешевле. А вот такие, наоборот, вырастут в цене». «Значит, нам стоит лишь подождать. Да, милая?» Бодро закончила я, обращаясь к дочери. «Да, мама», — почти прошептала Яна. «Не нужно быть провидцем, чтобы понять, как она со мной не согласна». «А знаешь что?» Владимир подхватил малышку на руки и поднялся. «Сейчас мы подойдем к той лавке, и ты покажешь, какую книжку хотела. Маленьким девочкам стоит уметь читать. Тем более сейчас, когда планируется открытие школ по всему королевству». Я даже слова сказать не успела, а староста и моя дочь были уже у лавки. Яна указала на книжку, которая привлекла ее больше всего. А Владимир безропотно отдал деньги. «Мы не можем принять такой подарок», — тихо сказала я мужчине. Как только они вернулись. «Это слишком дорого». «Предлагаете забрать у Яны книгу?» — насмешливо поинтересовался Владимир. «У меня детей нет. А я уже давно вырос из того возраста, когда увлекается сказками. А купец не возьмет обратно. Для него чудо, что он вообще сумел продать сборник». «Я не знаю, чем вас отблагодарить», — честно призналась я, понимая, что мужчина прав. «Да и не смогу я отобрать у дочери книжку». «Думаю, ужин вполне подойдет», — Как насчет того, чтобы провести сегодняшний вечер в ресторации?» «Я не знаю». Растерянно отозвалась я, покосившись на маму. Но та делала вид, что не слышит нас. Отвела Яну чуть подальше. И начала что-то спрашивать. Интригантка. Поняв, что мне придется самой выкручиваться из... Я медленно кивнула. «Хорошо, я согласна». Выдохнула я наконец. «Да и что я теряю?» Владимир ни разу не показал себя с плохой стороны. «Даже если я не захочу продолжения отношений, вряд ли он станет настаивать или как-то усложнять мне жизнь». Простившись до вечера, мужчина ушел, а я подошла к маме и Янке. «Согласилась?» — строго спросила мама, внимательно посмотрев на меня. «Да», — призналась я. «Это хорошо. Не стоит отталкивать старосту. Он хороший человек. И как муж будет добр и справедлив». Я не стала говорить, что не вижу его в роли своего мужа. Я в принципе не вижу себя в роли деревенской жительницы. А я не даже говорить не хочу. Вот такой судьбы я бы ей не хотела. Но пока мне никто и не делает предложения, так что и волноваться не стоит. «Мама, мы идем за курочками!» — обрадовала меня дочь. А я вспомнила, что мама хотела купить каких-то особенных куриц для еды.